Глава первая. Попаданец. Зоофил, не спать, а то в костер упадешь. Ага-га. Тут же отреагировали на тупую шутку несколько грубых голосов. Я действительно уснул, прямо сидя у костра, умудрившись увидеть сразу два видения, причем одно внутри другого. Поначалу даже казалось, что сон не закончился, но вечерняя прохлада и жар от костра подтвердили реальность происходящего. Уф. И приснится же такое. Хотя обстановка способствовала самым бредовым кошмарам. Над головой нависали вековые деревья, и в свете костра они казались живыми монстрами из детских сказок. Прошедший день оказался изматывающим, но мне все равно пришлось присоединиться к остальным на вечерних посиделках, ведь на костре готовился ужин. Да и гордость не позволяла рухнуть и сразу уснуть. Впрочем, это не избавило мою персону от очередного наезда. «Понимаю ваше недовольство, Викентий Петрович. Увы, Дине вы не понравились. Я бы тоже, наверное, расстроился, хотя никогда и не приставал к ней с пошлыми намеками». Украшенный шрамами боец по прозвищу Винт тут же залился краской, но отнюдь не смущения, а ярости. Казалось, он сейчас прыгнет через костер и убьет меня одним ударом своего огромного кулака. Иллюзий я не питал. Не скажу, что уродился слабосильным заморышем, но рядом с его огромной тушей смотрюсь мелковато. Вечно мой язык доводит меня до беды. «Винт, сядь и заткнись!» прозвучал голос одного из тех, кто секунду назад смеялся вместе с остальными. Этот голос, да и тихое рычание Дины рядом со мной, удержали наемника от немедленного убийства. Он сел обратно на длинную колоду, но вместо того, чтобы окатить меня яростным взглядом, лишь ехидно улыбнулся. И эта улыбочка мне не понравилась. Такое впечатление, что он знает что-то неизвестное мне, и это что-то тешит его уязвленное самолюбие. Я же решил не накалять обстановку и перевел взгляд на пляшущие лепестки пламени. Судьба — штука очень странная и непредсказуемая. Но кто бы мог подумать, что я окажусь посреди брянских лесов в компании троих мордоворотов, чьи ухватки говорили о реальном боевом опыте и прохождении ни одной горячей точки на нашей неспокойной планете. Даже не знаю, имею ли я право жаловаться на судьбу. По большому счету, мне не приходилось голодать или унижаться перед сильными мира сего, но, с другой стороны, счастливой мою судьбу тоже не назовешь. С рождения и до 16 лет моя жизнь напоминала сказку, которой мог позавидовать любой ребенок. Ведь родился я в цирке. Причем в прямом смысле. До роддома доехать не успели. 26 лет назад огромный, как медведь, укротитель львов и тигров влюбился в хрупкую гимнастку, и через год у них родился мальчик. Чем не сказка? Но, увы, счастливая эта сказка была только 6 лет. Ровно столько продлился цирковой брак. Гимнастка быстро поняла, что мировая известность не грозит ни ей, ни мужу, и, дождавшись нужного момента, исчезла с каким-то ходячим кошельком. Виню ли я ее в этом? Даже не знаю. Все детство очень страдал и ждал ее возвращения, затем винил, а сейчас все как-то перегорело. Даже в гибели отца виноват только он сам. Он столько держался и никогда не входил в клетку пьяным, а вот в 17-ю годовщину их брака сорвался. Все закончилось быстро, хватило одного удара огромной лапой. Цезаря, конечно, усыпили, хотя вины благородного зверя в произошедшем не было. Увы, отцовская группа мне не досталась. Нашлась кандидатура получше. И это при том, что и отец, и директор цирка поражались моему умению находить общий язык с хищниками. В детстве я постоянно норовил залезть в клетку к отцу Цезаря, Ганнибалу. А этот зверь обладал весьма скверным характером. Я даже слышал, как директор предлагал отцу подумать о подготовке номера с моей головой в пасти льва. Думаете, мне было страшно? Ничуть. Почему-то до сих пор во мне живет уверенность, что ни один зверь не сделает мне ничего плохого. Хотя по-настоящему диких хищников я пока еще не видел. Увы, все эти способности не помогли мне занять отцовское место. Проработав в цирке чуть меньше года униформистом, я ушел в армию, где закономерно попал на границу и получил боевого товарища, хотя ничего не понимал в кинологии. Мы с Барсом дрессировались на пару, и это у нас неплохо получалось. Так что после выхода на гражданку я уже имел довольно прибыльную профессию. Именно эта профессия в конечном итоге и привела меня в Брянские леса, где пришлось делить место у костра с компанией наемников и кавказской овчаркой Диной. 2 года назад, позарившись на неприлично высокую зарплату, я пошел на работу в особняк одного банкира, где приглядывал за десятком разных питомцев, начиная с визгливой и вздорной болонки и заканчивая парой кавказцев и до нельзя злобным питбулем. Кстати, именно тот факт, что я умудрился найти общий язык с этим в принципе несчастным и психически покалеченным животным, и обеспечил мне высокие доходы. Банкир любил пса, но приближаться к нему опасался. Питбуль по кличке Рык остался в особняке, а меня с Диной работодатель за каким-то чертом потащил в экспедицию. И не сидится же старику дома. Что бы ни искал старик в Брянских лесах, но мне приходилось плестись следом, причем в компании не совсем приятных мне людей. Вдобавок к хорошо знакомым телохранителям шефа Лехе и Степе, в Трубчевске к нам присоединились 4 человека, одетых как охотники, и еще 2 явно местных жителя. Судя по внешнему виду, местные работяги, если и не скатились на самое дно, то были уже близко. Оба шли по лесу, демонстрируя всему миру глубоко отпечатанное на лицах желание выпить. А вот охотники были слеплены совсем из другого теста. Молчаливые, подтянутые и злобные. С винтом мы не поладили сразу. Ему не понравилась Дина. Он даже попытался пнуть ее ногой, что не понравилось уже мне. Вот так, слово за слово, я и приобрел головную боль, причиной которой стала увесистая затрещина. Конечно, после этого можно было бы интеллигентно заткнуться, но не с моим характером. Больное место наемника обнаружилось, когда наш кортеж из 4 джипов проезжал небольшую деревеньку в лесу. Там нас остановил местный участковый. По большому счету никаких проблем не возникло, и мы разошлись, оставив стражу закона зелененькую бумажку. Но во время проверки документов я подслушал, как участковый назвал имя и отчество Винта. И теперь каждый раз, когда я произносил «Викентий Петрович», Винта почему-то трясло. Вот так мы и кусали друг друга, пока джипы не уперлись в поворот проселочной дороги, от которой в нужном нам направлении шла неприметная тропинка. После этого было как-то не до словесной пикировки. Шли весь день, и я уже не чувствовал ног. Нагруженных лопатами и ломами рабочих вообще пришлось подгонять пинками. Наемники, в свою очередь, двигались легким шагом, словно и не тащили на своем хребте увесистые рюкзаки. Проще всего было шефу. Телохранители быстро соорудили своеобразный паланкин с сиденьем, и как 2 битюга потащили хозяина через лес, только треск шел на всю округу. Закончив с ужином и посидев немного у костра, мы начали готовиться к ночевке. Оба телохранителя уже разбили палатку и, расположившись у ее входа, хранили сон работодателя. Наемники разделились на 2 пары. Одна полезла в 2-местную палатку, а 2-я исчезла в окружающий лагерь темноте. Я покосился на рюкзак, который весь день тащил на себе, и, горестно вздохнув, достал из него спальный мешок. Разбивать палатку не хотелось, а, если честно, и необходимых навыков у меня не было. Вжикнув застежкой и 2 минуты поворочившись, я быстро уснул, убаюканный мерным дыханием прислонившейся ко мне Дины. Утром после легкого завтрака со всей решительностью навьючил на себя рюкзак, готовясь к долгому маршу. Но через 1 час блуждания под куполом леса наша походная колонна остановилась. Приятной новостью стало то, что мы достигли цели нашего путешествия. Брянская область — это вам не Сибирь, и совсем глухих уголков, к которым нужно неделями добираться по бурелому, здесь не осталось. Палатку ставить было откровенно лень, да и времени на это не оставалось. Шеф отправил меня обратно на тропу вместе с Диной и Винтом. Приказ был предельно ясен. бдеть, чтобы по нашим следам никто не прошел незамеченным. Нам с Диной было поручено обнаружение, а Винту — силовое противодействие незваным гостям. Непонятно, зачем здесь нужна собака и, соответственно, ее поводырь. Еще напрягало молчание Винта. Мало того, время от времени он бросал на меня странные взгляды. Вновь появилось ощущение, что я не знаю чего-то очень важного. Так мы просидели целый день, даже пообедали прямо на посту, принесенной Степой кашей с мясом. Когда вечная тень леса уже начала усугубляться вечерними сумерками, сзади раздался треск веток, и к нам подошел Леха. То, что идет один из моих старых знакомцев, стало понятно сразу, потому что наемники, в отличие от телохранителей, двигались по лесу как тени. «Слава, тебя хозяин зовет», — сказал Леха, почему-то пряча глаза. А вот Винт вдруг заулыбался. Он удобнее перехватил охотничий карабин и шагнул чуть в сторону, становясь на тропу. Сразу жутко захотелось рвануть в лес и бежать, куда глаза глядят. Но явных причин экстренно спасать свою жизнь пока не было. Не расценивать же ухмылку наемника как угрозу. Да и вряд ли удастся сбежать от этого хищника. Дина, почувствовав мое настроение, глухо зарычала. «Спокойно, девочка, все хорошо». Я погладил собаку по голове и шагнул в сторону лагеря. Леха пошел впереди, показывая дорогу, а Винт тихо заскользил сзади. В лагере мы не остановились и прошли дальше. Метров через 30 я начал различать в просветах между сплетением веток какую-то возвышенность, а еще через 20 метров понял, что это поросший лесом курган. Чуть в стороне от прорубленной в зарослях тропы виднелась изрядная куча свежего грунта. Вблизи стало понятно, откуда именно извлекли этот грунт. Блин, они же раскопали курган! И зачем им это нужно? Короткий тоннель, который мне пришлось преодолевать согнувшись, а моим сопровождающим едва ли не на четвереньках, вывел нас в сложенные из плохо отесанных каменных блоков помещения. Комната была похожа на перевернутый котел где-то 10-метрового диаметра. Единственным предметом интерьера в странном зале был цоколь колодца и примыкающая к нему каменная стелла. Слабый дневной свет остался снаружи. Внутри все освещалось мощными фонарями, которые давали довольно густую тень. Именно поэтому я только через пару секунд сумел рассмотреть, что в тени прикрепленного к стене фонаря лежат оба наших рабочих, причем в связанном виде. По спине тут же пробежался холодок страха. «Сергей Владимирович, вы меня звали?» — спросил я дрогнувшим голосом. «Да, Слава, звал. Хочу рассказать тебе одну легенду». Обстановка мало располагала к выслушиванию лекций по истории, но выбора мне никто не предоставил. «Почти 1000 лет назад в этих лесах жили вятичи. Они были смелым и предприимчивым народом, пережившим много горести и побед, но не это привлекло меня в их истории. Когда-то я занимался историческими исследованиями и был очень близок к профессорской степени, но быстро понял, что это неблагодарное занятие. В те времена я наткнулся на очень интересную историю о князе Вятичей, имя которого тебе мало что скажет. Так вот, жил этот князь необычайно долго и умер не своей смертью, а от вражеского меча. При этом здоровье имел отменное до 120 лет, и это при том, что в те времена даже 40 было в радость. История мало что сохранила об этом человеке, но я все же нашел упоминание о нем самом и о том, как он выкупал и захватывал пленников из разных славянских племен, которые сразу же исчезали в неведомом направлении. Нашел я все это, когда годы легли мне на плечи тяжелым грузом, да и здоровье начало портиться. «А зачем вы мне об этом рассказываете?» — не выдержал я. «А затем, мой юный друг, что недавно я купил раритет. Рукопись, в которой упоминается колодец, дарующий здоровье и долголетие. И вот именно это касается тебя самым непосредственным образом. Ты удостоен чести стать первопроходцем». Я попытался дернуться, но тут же почувствовал, как мои руки словно клещами ухватили наемники. Дина тут же зарычала, но была прервана строгим голосом: «Дина, ко мне!» — приказал банкир, и собака покорно пошла к своему хозяину. Вот такие вот дела. Наемники быстро связали меня, предварительно избавив от всего, кроме джинсов и футболки. Даже ботинки сняли, сволочи. Винт хотел двинуть кулаком мне в лоб, чисто для профилактики, но ему этого не позволили. «Не повреди его», — сказал банкир, подходя к Стелле. «Вдруг он должен быть абсолютно здоров?» «За что?» Надеясь на чудо, я все же попытался достучаться до совести своего бывшего работодателя. «А ты думал, что я не узнаю о твоих шашнях с моей женушкой?» Вдруг окрысился мой бывший работодатель. «Ничего, вернусь обратно, и она последует за тобой. Главное, чтобы все сработало. Не уверен, что троих хватит, чтобы полностью вернуть мне силы». Да уж, я редкостный идиот. И ведь поверил этой стерве на слово. Она клялась, что муж импотент и смотрит на интрижки молодой жены сквозь пальцы. Впрочем, нет смысла кивать на обман. В тот момент в моем организме процессом принятия решений занималась отнюдь не голова. Мне даже не удалось послать своей бестолковой любовнице последнее проклятие. Наемники подхватили меня и сунули головой в колодец. Я только успел заметить, как старик торжественно возложил руку на вершину Стеллы. Диаметр колодца был достаточно большим, и вниз я летел плашмя лицом вверх, поэтому успел заметить все подробности фантастического действа. По стенам колодца засверкали молнии, а затем вверху что-то грохнуло. Звук взрыва вдруг оборвался, и я ударился спиной о землю. Причем приземлился довольно мягко, даже не потеряв сознание. Правда, на голову тут же свалился кусок камня, но и он не вырубил меня, а лишь набил изрядную шишку. Надо мной раскинулось бездонное небо с чуть розоватыми облаками. Солнца пока не было видно, оно находилось за лесом, что неудивительно для вечернего времени. Какой там вечер? Вокруг было значительно светлее, чем в Брянском лесу. Там уже начинались сумерки. Да и вообще окружающая обстановка больше напоминала раннее утро, чем вечер. Это, конечно, интересно, но еще интереснее, как избавиться от веревок. Перейдя к основной проблеме, я наконец-то осмотрелся вокруг и увидел, что нахожусь в каком-то капище. Как должно выглядеть древнее место поклонения богам, я не знал, но, глядя на вытесанные из огромных колод изваяния, в голову пришло именно это слово. Изображения местных богов, сомнений в этом не было, стояли полукругом, обрамляя пространство 10-метрового диаметра, в центре которого лежала моя связанная тушка. Стоит отметить, что деревянные скульптуры не выглядели особо древними. Одна даже сверкала белизной свежеструганного дерева. В голове тут же мелькнула мысль, если быстро не убраться отсюда, то в капище могут появиться жрецы. Вот они обрадуются готовой к применению жертве. Испуганный этой мыслью, я осмотрел изваяние внимательнее. Вроде кровавых потеков не наблюдалось, да и у основания художественно отесанных столбов имелись только какие-то черепки, бусы и увядшие цветы. Это очень хорошо, но радоваться пока рано. Из общей картины выбивались лишь подаяния усатому божеству с нахмуренными бровями. Позолоченные усы башка о чем-то напоминали, но в этот момент мне было как-то не до исторических деталей, потому что взгляд зацепился за ржавый нож, рукоять которого виднелась в груди пожертвований. Извиваясь, как гусеница, я дополз до столба и, уже начавшими неметь пальцами, нащупал рукоять ножа. Пока пилил веревку, несколько раз порезался, но раздражение от этого факта легко смылось облегчением, когда путы наконец-то упали, позволяя мне встать на ноги. «Извините, уважаемый, но это я оставлю себе», обратился я к изваянию с золотыми усами, запихивая нож за ремень на джинсах. Только после освобождения мне в голову начали приходить иные мысли, кроме спасения собственной жизни. Во-первых, что случилось в Брянском лесу? Нет, меня интересовало не оздоровление этого урода-банкира, а молнии в колодце и камень мне на голову. если учитывать взрыв и то, что на меня чуть позже не свалились работяги-алкаши, что-то пошло не так. Надеюсь, мой мучитель получил свой камешек в лоб, да еще и с летальным исходом. Вопрос второй. Куда я попал? А в том, что попал, можно не сомневаться. Фишка с отторжением окружающей реальности для спасения психики от перегрузки у меня никогда не проходила. У тех, кто работает с более чем реальными хищниками, иллюзии заканчиваются после первой улыбки льва. Остается только логика и реальная оценка собственных сил. Все удивляются смелости дрессировщиков, но ее не существует. Смелость и отвага – это психическое расстройство сродни любви. А в работе с хищниками можно опираться только на знания, опыт и холодный расчет. Итак, я попал, но куда? Единственным путем к ответу на этот вопрос представлялась тропинка, ведущая в лес. Что ж, пойдем и спросим. Бродить по лесу в одиночестве все равно не вариант. Местным выследить меня расплюнуть. А вот отношение к тому, кто крадется по лесу вместо того, чтобы открыто выйти к людям, диаметрально противоположное. Лес рос на благодатной почве, без вкраплений камня. Поэтому моим босым ногам на тропе было вольготно, и отсутствие обуви совсем не удручало. И это учитывая, что в брянских лесах мы оказались в середине осени. Вторая странность только начала проникать в мой мозг, как тут же все мысли покинули его, оставив лишь настороженность. Прямо по курсу моего следования послышался тонкий детский визг. Кричала девочка. Не скажу, что я обожаю детей, но, как и любой нормальный мужчина, не смогу пройти мимо, если ребенок в беде. Сорвавшись с места, я побежал по тропе, доставая из-за пояса свое единственное оружие. Огромная поляна, на которой раскинулось поселение, открылась неожиданно, но времени рассматривать бревенчатые здания у меня не было, потому что взгляд моментально приковала к себе беленькая фигурка, уцепившаяся за нижнюю ветку высокого дерева. Девочка лет 6 висела на дереве, не в силах подтянуться. Пара обломанных сучков позволили ей добраться до толстой ветки на солидной высоте, но дальше дело не пошло. Похоже, я провалился в прошлое. Подобный вывод можно было сделать по расшитой длиннополой рубахе на ребенке и украшенному бисером подобию кокошника. Одежка явно славянская. Впрочем, поспешный вывод насчет темпорального путешествия оказался ошибочным. Это выяснилось, едва я опустил глаза на того, кто так напугал ребенка. Слоновьи какашки! То, что прыгало под деревом, не было похоже ни на что, виденное мною не только в реале, но и в фантастических фильмах, включая ужастики. Какой-то крокодил на высоких ножках. Это другой мир. И только тогда реальность навалилась на меня всем весом. Мозг все же сыграл со мной злую шутку, отсекая от внимания некоторые детали. И трава с голубоватым оттенком зелени, и листья более округлой формы. Мир был очень похож на земной, но все же это далеко не земля. И словно подтверждая мою позднюю догадку, над лесом показался краешек огромного солнца. Впрочем, привычное солнце, огромное светило напоминало мало. Хорошо, хоть свет был более или менее привычного спектра. От созерцания окрестностей меня оторвал совсем уж отчаянный визг. Девчушка вот-вот должна была сорваться прямо в зубы крокодилообразного монстра. Бросаться на помощь, сломя голову, было глупо, и я быстро оценил обстановку, жаль, что не сделал этого чуть раньше. Так, блокировать челюсть этого монстра бесполезно. Если у него и есть рефлекс мертвого хвата, то такие зубы перекусят руку даже с самой толстой намоткой, а у меня только футболка. Но вариант был. Ошейник на зубастой животине подсказал дальнейший план моих действий. Короткий свист отвлек собачку от ее жертвы. «Молодец! Хорошая собака!» Начал хвалить я зверя, пользуясь нехитрым приемом старых собаководов. То, что домашние питомцы способны понимать человеческую речь, является выдумкой. Максимум, они способны связать определенное сочетание звуков с некими действиями, к которым их приучили. Звери реагируют только на интонацию, зато очень хорошо понимают, когда их хвалят, а когда ругают. Также они прекрасно понимают угрозу. поэтому я уронил нож в траву и чуть присел, скорчив умильную рожицу. Собака-крокодил удивленно уставился на меня, не понимая, за какие такие заслуги его хвалит этот незнакомец. Подобное обращение он слышал только от хозяина и близких ему людей, а значит, незнакомец может оказаться другом хозяина. Но его запах незнаком. Тогда чего же он хвалит? В такие моменты тренированные звери привыкли полагаться на команду хозяина. Но хозяина-то рядом не было. Сразу хочу уточнить, что такой прием работает далеко не всегда. Но это в любом случае лучше, чем кидаться на большого зверя с палкой или, хуже того, убегать. «Молодец, красивый пес, умничка!» Уверен, что местные обитатели говорят не на русском языке, но, как уже говорилось, язык был совершенно не важен. «Большая, красивая, умная собака!» Продолжая умильно улыбаться, я подошел к дереву и аккуратно поймал на руки обессилевшую девочку. Зверь шагнул назад и вновь зарычал. «Что случилось, хороший мой? Что такое, красавец?» Мой голос источал мед, но строго определенной концентрацией. Здесь не должно быть ноток лести или уговоров, только уверенная похвала, ведь страх будет сигналом к атаке. Время нерешительности зверя стремительно утекало. В принципе, я планировал забросить девчушку на ветку и попробовать успеть залезть туда сам. К счастью, делать этого не пришлось. К счастью, потому что древолаз из меня аховый. Со стороны поселения донесся сердитый голос, и зверь тут же убежал, подарив мне напоследок недоверчивый взгляд. Только теперь я заметил, что у нашего спектакля были зрители. Пока я уговаривал агрессора, из поселка подтянулось с десяток людей, одетых, как я и ожидал, в славянском стиле. Но ближе они подходить не стали. А вот одетый в красную рубаху и синие шаровары бородатый мужик оказался решительнее, и это неудивительно, потому что зверь принадлежал ему. Незнакомец явно хотел сказать мне какую-то гадость, но, осмотревшись, вдруг понял, что ругать меня не за что. Народ загудел, переговариваясь, и, увы, в их речи я узнал лишь пару слов, и то приблизительно. Смысл остальных ускользал от меня полностью. Неловкую паузу нарушило появление бегущего по тропинке человека. Одет он был значительно беднее хозяина зверя, но это не помешало ему налететь на бородача с криком. Крокодиловод ответил ругательствами, но на агрессию не пошел и даже сдержал зарычавшего питомца. Впрочем, слушать его никто не стал. Русоволосый мужик с повязкой на лбу тут же оставил спор и, подбежав, вырвал у меня девочку. Он немедленно начал ощупывать ее на предмет повреждений, приговаривая ласковые слова, которые для меня по-прежнему звучали непонятно. Мне же оставалось стоять среди всей этой кутерьмы и стуканом, совершенно не понимая, как действовать. Я наверняка сделал доброе дело. О причинах происходящего особо гадать нечего. Скорее всего, девочка полезла туда, куда нельзя, возможно, в чужой сад, и нарвалась на сторожевого зверя. Образовалась погоня. Сторож исполнял свои обязанности, и ему было плевать на возраст нарушителя, да и его хозяина подобные нюансы мало интересовали. В итоге все закончилось благополучно, а у меня здесь появился как минимум один доброжелатель. Один, потому что остальные смотрели в мою сторону предсказуемо настороженно, а вот хозяин зверя рассматривал с неприятным интересом. Перепуганный отец наконец-то оторвался от дочки и, похоже, как и я, заметил взгляд бардача. Он попытался мне что-то объяснить, но лишь вздохнул, встретив непонимание. В это время бородач в красной рубахе развернулся и быстро повел пса в поселение. Вроде ничего странного, но это почему-то не понравилось моему доброжелателю. Он побледнел и глубоко задумался. Через пару секунд русоволосый очнулся, стукнул себя кулаком в грудь и, как мне показалось, представился. «Богша!» «И никаких тебе аз есмь. Какой-то здесь не тот старославянский». «Сла...» — начал я, но быстро поправился. «Родители дали мне вполне нормальное для здешних имя, так что ничего выдумывать не придется. Владислав». «Лепо, Владислав». «О, хоть что-то знакомое». Наше знакомство приободрило Бокшу, и он вновь залепетал да так быстро, что не каждый местный смог бы его понять, что уж говорить обо мне. В очередной раз осознав, что его не понимают, Бокша толкнул свою дочь в сторону стоявших поблизости женщин, а затем, ухватив меня за руку, потащил за собой. Сначала мы шли в направлении поселения, и я даже обрадовался, что меня хотя бы покормят. Но, увы, мы так и не вошли в створ деревянных ворот, замыкавших кольцо высокого частокола. У самых ворот Бокша свернул с главной тропинки, и мы пошли в обход. За острыми верхушками толстенных кольев виднелись остроконечные крыши деревянных изб. Архитектурный стиль был похож на старорусский, но все же с примесью чего-то незнакомого. Пройдя возле частокола, мы немного пропетляли по проходам между полями и огородами и нырнули в лес. Очень хотелось спросить у Бокши, что он задумал, но возрастающее беспокойство на его лице заставило промолчать. Пока мы шли, мой новый друг постоянно что-то говорил, так что была возможность прислушаться к языку, который, скорее всего, станет для меня основным. Не скажу, что являюсь большим специалистом в языках, но возможность слышать старославянский в церкви у меня была. В речи Бокши присутствовала та же мелодика, но при этом присутствовало много слов с каркающим германским звучанием. Сделав выводы насчет языка, я переключился на окружающий мир. Внешне лес мало отличался от земного. Отличия, конечно же, были, но, как уже было сказано, все заключалось в разнице линий и оттенков, а не форм и основных цветов. От другой планеты ожидалось больших странностей. О том, что я уже не на Земле, постоянно напоминал огромный солнечный диск над головой. При виде собака-крокодила я решил, что в дальнейшем встречу много удивительного как в животном, так и растительном мире новой планеты. Но, как ни странно, дальше все было намного прозаичнее. У ворот поселения бегали куры, а на частоколе сидела хоть и большая, но вполне земная кошка. Огромный рыжий кошак проводил нас глазами, ничем не выдавая свою инопланетную сущность. На полях также росло то, чему и положено там расти, по крайней мере, в моем понимании этого вопроса. Здесь были и капуста, и свекла, чуть дальше колосилось пшеничное поле. Либо этот мир слишком похож на наш, либо люди принесли с собой много полезного. Понимание того, что произошел перенос на другую планету, никак не повлияло на мое эмоциональное состояние. Или это пока на мозг давило шоковое состояние. Но смотрел я по сторонам больше с любопытством, чем со страхом. Не было ни истерики, ни долгого отрицания, когда одежда окружающих воспринимается как киношные костюмы, а странное поведение людей как несмешная шутка. Герои некоторых попаданческих романов умудрялись списывать даже необычный вид небесных светил над головой на галлюцинацию. А чего тут, спрашивается, рефлектировать? Попал так попал. Это надо быть идиотом, чтобы принять того же Бокшу за киноактера или шутника. Ни один актер не сможет вести себя так естественно в этой одежде и этой среде. Минут через 15 быстрой ходьбы мы вышли из леса на открытое пространство, обрамлявшее большую реку. Чтобы добраться до воды, нужно было спуститься вниз к деревянному форту с большой пристанью. За все это время Бокша так и не отпустил мою руку. Мне даже стало неловко, но попытка вырваться ни к чему не привела. Наоборот, когда мы достигли середины спуска довольно крутой тропинки, Бокша оглянулся и побледнел еще сильнее. Что именно он там заметил, увидеть не довелось. Мой проводник потянул меня с новой силой, и чтобы не упасть, пришлось внимательно смотреть под ноги. Наконец-то мы достигли ворот в обширный двор форта, на страже которого стояли два воина в солидной броне. На обоих были одинаковые пластинчатые доспехи и похожие на казанки шлемы. Оба стражника были вооружены копьями и мечами. Ну, здравствуй, средневековье. Все это мне удалось осмотреть мельком, потому что Бокша перешел на бег. Внутри форта, помимо основного здания с бойницами, пролегали две улицы, пересекавшиеся под прямым углом. По обеим сторонам, больше похожей на переулок главной улицы, находились одноэтажные строения как казарменного, так и явно обычного жилья. Только добежав до одного из двух крыльев бревенчатой крепости, Бокша наконец-то сбавил темп и, тяжело дыша, оглянулся. Бледность сошла с его лица, и он даже позволил себе улыбнуться в мою сторону. Мне же оставалось довериться человеку, чью дочь я спас от смерти. Бокш отпустил мою руку и, призывно кивнув, потянул на себя ручку тяжелой деревянной двери. Шагнув внутрь, я попал в небольшое помещение с низким потолком. Посреди этой каморки стоял большой стол, за которым сидел похожий на медведя мужик с сединой в волосах и бороде. Кстати, было видно, что они с Бокшей принадлежат к разным народам. Мой нежданный друг имел явно славянскую внешность, русые волосы и серые глаза. А вот заседавший в каморке тип хоть и обладал светлыми волосами и голубыми глазами, но имел более острые черты лица. Шрамы на загрубелой коже и потертый кожаный поддоспешник выдавали в нем воина. А если объединить все это с заляпанными чернилами пальцами, то можно сделать вывод, что передо мной армейский вербовщик. Не хватало только призывного плаката за спиной. Так, с этого момента нужно быть очень внимательным. Бокша, поминутно оглядываясь на дверь, начал что-то втолковывать скучающему воину. Тот смотрел на меня с легким презрением и насмешкой. Чего уж там, на Шварценеггера я не похож, как и на крепкого крестьянина. Так что у опытного воина были причины для пренебрежительных взглядов. Вдруг ситуация изменилась. Вербовщик услышал от Бокши нечто, заставившее его напрячься. Он встал из-за стола и подошел к углу каморки. Помещение освещалось парой масляных ламп типа каганца, так что после яркого дня я только спустя некоторое время начал различать детали интерьера этого места. За столом вся бревенчатая стена была занята полками со свитками. В левой от меня стене имелась дверь вглубь дома, а на правой сплошь висело оружие. В углу между стенами со свитками и оружием лежала куча тряпья, которая не совсем сочеталась со спартанской, при этом ухоженной обстановкой. Вербовщик подошел к замеченной мной куче и пнул ее ногой. Тряпье зашевелилось, и через секунду я увидел новый персонаж в этой слегка отдающей бредом пьесе. Это был второй представитель неземного вида живых существ, и на сей раз явно разумного. С виду гуманоидного типа существо походило на гибрид человека с птицей. Обтянутое темно-коричневой морщинистой кожей тело венчало лысая почти человеческая голова с самым натуральным клювом. Половину верхней части головы занимали огромные карие глаза с двумя радужками. Так что получалась конструкция с тремя кругами, если считать от центра, черным, карим и розовым. Распрямившись, птиц явил мне свой метровый рост, к тому же стало понятно, что лохмотья являются не бомжатским прикидом, а особым стилем одежды, словно заменявшей отсутствующие перья. В распрямленном состоянии одеяние смотрелось довольно органично. Внезапно существо прыгнуло вперед и приземлилось на стол, по птичьи оттопырив зад. От неожиданности я отшатнулся. Вербовщик коротко отругал птицу и даже шлепнул ее по лысой голове, но не сильно и без злобы. Затем человек заговорил, обращаясь уже ко мне. Примечательно, что его речь немного отличалась от говора Бокши. В ней присутствовало больше отрывистых «германских» в кавычках слов. Такое впечатление, что два моих новых знакомых говорили на разных наречиях одного языка. Впрочем, понимание этого факта не делало речь вербовщика более понятной. Я уже хотел отрицательно помотать головой, но внезапно в мой мозг ворвался целый рой картинок. Попытка вычленить хоть одну из них не удалась, но, как ни странно, десятки мелькающих образов оставили после себя понимание послания. Меня спросили, умею ли я обращаться с хищными животными. Судя по всему, это был перевод слов вербовщика в исполнении птицы. «Да, я умею работать с хищниками, и не только!» Глядя в странные глаза существа, буквально проорал я и тут же попытался разжиться информацией. «Куда я попал? Чего вы от меня хотите? Кто...» Внезапно удар увесистого кулака по столу прервал мою экспрессивную речь. Вербовщик сказал несколько слов, и в мой мозг вновь влетел рой картинок, из которых становилось понятно, что меня не понимают и требуют лишь односложных ответов с помощью движений головы. С трудом подавив раздражение, я кивнул. Затем еще раз подтверждая свое умение обращаться с животными. Вербовщик явно повеселел. Еще одно предложение от вербовщика в сопровождении мыслефильма донесло до меня предложение вступить в королевскую армию. А вот тут я отрицательно и очень активно замотал головой. Очередное обращение к моим ушам и мозгу было таким длинным, что даже заболела голова. Но я прекрасно понял, что выбора у меня нет. Человека, не принадлежащего ни к одному из местных кланов, ждет удел раба. Также мне предложили выглянуть за дверь. Наемщик правильно понял взгляды Бокши. Делать было нечего, и я, приоткрыв дверь, посмотрел наружу. Этого и следовало ожидать. На противоположной стороне улочки вальяжно расположилась группа из трех человек с небольшими дубинками в руках. Уже знакомый мне черноволосый бородач в красной рубахе и двое мордоворотов, одетых победнее. Кстати, несмотря на цвет волос, бородач явно был сородичем и Бокша, и своим русоволосым пособником, чем отличался от того же вербовщика. Не нужно долгих объяснений для понимания того, что я попал, причем во второй раз. Чужой человек без защиты в рабовладельческой стране моментально становится собственностью более сильного. Взгляд на Бокшу показал, что всю доступную ему помощь он уже предоставил, привел меня в единственное безопасное место в округе. Что же, выбора у меня, похоже, нет. Повинуясь жестам вербовщика, я позволил проколоть себе подушечку большого пальца и поставил кровавый отпечаток на бумажном свитке под длинным текстом. Я вырос в мире специалистов по извращению законов и понимал, что подписывать документ, не прочитав его, это чистой воды идиотизм. Но неизвестные мне последствия еще далеко, а мужики с короткими дубинками рядом. И что-то подсказывало, что в случае сопротивления тут же вмешаются стражники и действовать будут отнюдь не на моей стороне. Немного напряг момент, когда вербовщик передал Бокше мешочек с монетами, но злоба на этого человека умерла в зародыше. Отец спасенного моими усилиями ребенка тут же подошел ко мне и протянул еще не согретый его руками кошелек. «Нет, Бокше, тебе нужнее», — без надежды на понимание сказал я, подкрепляя их отрицательным жестом. Немного помявшись, он все же взял кошелек. Вербовщик не захотел наблюдать за нашими пантомимами и выпихнул Бокшу из комнаты, а меня проводил внутрь здания и определил на постой в пустую казарму. Судя по пыли и запустению, длинное и узкое помещение с двухъярусными нарами пустовало давно, и я был здесь единственным жильцом. Но в тот момент подобные нюансы волновали меня меньше всего. Хоть передряги вымотали меня до последней степени, есть все же хотелось больше, чем спать. Пока раздумывал, как привлечь к себе внимание, в казарме появился служка в льняной рубахе без вышивки и таких же портах. Он принес с собой деревянную миску с кусками мяса и хлеба. Разбираться, что это, я не стал и быстро заработал челюстями. Едва голод пошел на убыль, глаза тут же стали слипаться. Так что я едва добрел до набитого травой тюфяка на нарах и моментально выключился. Пробуждение прошло в полной темноте. Причем с первой же секунды я был уверен, что нахожусь в другом мире, и все произошедшее со мной не сон. Тюфяк, разительно отличавшийся от пружинного матраца по удобству, очень даже способствовал правильному восприятию реальности. Судя по ощущениям, мне дали поспать не менее суток. Знать бы только, сутки здесь это сколько. Продолговатые пропилы в бревнах под потолком, которые выполняли функции окон и отдушин, подсказывали, что на дворе ночь. Какими бы узкими они ни были, но все же днем должны пропускать хоть немного света. Ну и что мне делать в этой темени? Попытка обследовать окрестности ни к чему не привела. Единственные двери в казарме были подперты чем-то снаружи. Впрочем, паники это не вызвало. Я бы и сам не позволил чужаку разгуливать по дому, особенно по ночам. Оставалось вернуться на ложе и ждать. Несмотря на долгий сон и подступающее чувство голода, мне все же удалось уснуть. Во второй раз меня разбудил тот же служка и провел по бревенчатым коридорам куда-то в другое крыло здания. Через 5 минут блуждания по коридорам и светлицам мы вышли в обширный зал, в котором даже имелись окна с вполне приличными стеклами. Ага. Не такое уж тут дремучее средневековье. Помещение оказалось столовой. 6 огромных столов с лавками были наполовину заняты парой дюжин воинов, быстро утолявших голод. Судя по всему, здесь культивировалось самообслуживание, поэтому я, не мудрствуя лукаво, встал в небольшую очередь и через пару минут получил в руки уже знакомую деревянную миску, теперь с горячей кашей. Только ложки я что-то не наблюдал ни в миске, ни поблизости. Плохо то, что мой сопровождающий уже ушел. Благодаря короткой пантомиме и добродушию поварихи я все же получил столовый прибор. Искала она его долго. Это значит, что в этом мире работало старославянское правило: у каждого своя ложка. Народ косо посматривал на меня, но с расспросами не лез, что вызывало уважение к их выдержке и дисциплине. Со стороны я представлял еще то зрелище. Всклокоченная прическа, босые ступни и странные узкие штаны. Но это еще полбеды. Лето на дворе. Босой прислуги вокруг хватает. А как объяснить их равнодушие к грязной футболке с мордой чужого на лицевой стороне? В земном прошлом меня бы уже потащили на костер, по крайней мере в Европе. Любопытные взгляды окружающих имели поверхностный характер, и никто не пытался рассмотреть изображение голливудского монстра. Возникло такое впечатление, что они видели нечто и пострашнее. В голове этот факт скооперировался со вчерашними вопросами о моих умениях общаться с животными, и мне что-то поплохело. Аппетит улетучился, но я все же заставил себя доесть всю кашу. Мало ли, когда меня еще покормят. Словно подглядывавший за мной служка появился, как только показалось дно деревянной посуды. Он поманил меня жестом за собой и вывел из здания. На этот раз наши блуждания по дому были не такими продолжительными. Пройдя короткий коридор, мы оказались под утренним солнышком. Не останавливаясь на пояснения, служка направился по улице к главным воротам форта. У меня даже мелькнула мысль, что все пошло наперекосяк, но вид десятка молодых парней у ворот чуть успокоил проснувшуюся паранойю. Судя по всему, это были мои коллеги-новобранцы, и все явно из близлежащих поселений. Именно поэтому ночевал я в одиночестве. В отличие от меня, парни были неплохо одеты и имели увесистые дорожные мешки за плечами. Всех провожали как минимум по двое родственников, а вот меня проводить было некому. Хотя нет, вру. На ведущей от леса тропинке появились две фигурки. Маленькая и большая. Маленькая тут же вырвалась вперед, но, не добежав до меня пару метров, застыла в нерешительности. Богша подошел следом. Мы все втроем улыбались, но так и не смогли ничего сказать. Впрочем, все было понятно и без слов. Богша сбросил со спины увесистую котомку и начал доставать оттуда разные вещи. Сначала он протянул мне белую рубаху, расшитую у ворота синими и красными узорами. Богша с удовольствием указал сначала на вышивку, а затем на свою дочь. «Пламена!» «Пламена? Очень красиво», — тут же отреагировал я. Девочка интуитивно угадала похвалу и покраснела. После этого я получил поршни, что-то среднее между кожаными тапочками и мокасинами. Точно такая же обувка была и на Бокше. Последними из котомки появились две ложки. Деревянная с резьбой и серебряная. Деревянную я с интересом осмотрел, а вот серебряную сразу вернул. В глазах моего друга прочиталось тайное облегчение. Съестные припасы Бокша доставать не стал. Впрочем, на этом наше прощание и закончилось. Чем-то недовольный воин громко крикнул на толпу провожающих и пошел в сторону пристани. Парни с котомками потянулись следом, так что мне пришлось срочно откланяться. Короткая грунтовая дорога привела нашу группу к бревенчатому причалу, у которого явно еще с вечера был пришвартован большой корабль. От виденных мной исторических рисунков это судно ничем особым не отличалось. Пузатая метров 30 лодка с палубным настилом и совершенно одинаковыми кормой и носом. Больше всего удивляло то, что нигде не было видно весел. Интересно, а как они ходят вверх по течению? Парус тоже не впечатлял, так что ответ на мой вопрос крылся не в нем. За нашей погрузкой наблюдал толстый купец в расшитом серебром алом полукафтане. По крайней мере, именно это название пришло мне в голову при виде его одежки. Под полукафтаном виднелась алая рубаха с вышитым золотом воротом. В общем, богатый дядька. Хозяин судна чуток поворчал на сопровождавшего новобранцев воина, но тот небрежно отмахнулся и тут же улегся на палубу в тени паруса. Купец, продолжая ворчать, топнул ногой о палубу. На этот зов из трюмного люка появился уже знакомый мне птиц. Он быстро перебрался к носу и уселся на специальный насест. А вот это уже интересно. Два загорелых парня, на которых из одежды имелись только урезанные до состояния шорт порты, подхватили длинные канаты с плетеными грушами на конце. Именно вид этих канатных груш меня и насторожил. Они были сильно изгрызены. Ответ на осаждавшие мой мозг вопросы появился буквально через пару секунд. Как только груши упали за борт, водная гладь вдруг вспучилась бурунами, и корабль резко дернула. Купец недовольно завопил, а птиц втянул голову в плечи. Не знаю как, но в резком старте лодки было виновато именно это существо. А ведь мы действительно стартовали. Набирая скорость, ладья направилась к середине реки. Я пробежался взглядом по туго натянутым канатам и увидел два вытянутых вдоль темных спин плавника. Если судить по тому, что виднелось над водой, это были огромные угри. Метров эдак 7 длиной. Этот мир продолжал удивлять меня, и что-то подсказывало, что далеко не в последний раз. Наши буксиры тащили судно довольно резво, по крайней мере, если сравнивать с парусными и грибными судами. А сравнивать было с чем. Время от времени мы обгоняли более бедных или жадных коллег, приютившего нас купца. Путешествие становилось приятным. Огромное, но при этом ласковое солнышко, прекрасные виды, и, что самое главное, никто не заставляет ворочать веслом, чем не круиз. У меня как раз появилась возможность поразмыслить над своей участью. Попасть второй раз в армию было не очень приятно, особенно настораживали мутные перспективы. Но при этом переход на вольные хлеба не рассматривался вообще. Пока меня будут бесплатно кормить и направлять, необходимо как минимум выучить местный язык и осмотреться. Книжные аналоги попаданческого успеха не рассматривались изначально. Вот скажите, зачем местным жителям паровой двигатель, если можно запрячь таких рыбок? Как выяснилось впоследствии, их даже кормить не нужно. Конечно, можно придумать порох и стать самым востребованным, подопытным крысаком, из которого сильные мира сего будут тянуть секреты вместе с жилами. Честно говоря, даже стало как-то легче, что я понятия не имею, как его делать, этот порох. Нет, про серу, селитру и уголь я знаю, ну а дальше-то что? Как-то вдруг навалилась привычная всем учащимся и армейским служащим апатия. Все, что нужно делать, скажут, накормят и нужным словам научат. В последнее время подобную атмосферу пытаются создать те, кто продвигает так называемую корпоративную культуру. В итоге получается послушное стадо. Неприятно? Конечно, но в моей ситуации это пока наилучший вариант. Или подобные слова говорит себе каждый рачок офисного планктона. Речное путешествие продолжалось 2 дня. За это время мы делали ровно 3 остановки. 2 в середине дня на полчаса, пока наши буксиры резвились в воде, явно занимаясь рыбалкой. А в 3-й раз мы встали на ночевку у очередного форта. Вокруг по-прежнему тянулись к небу вековые деревья бескрайнего леса. Впрочем, насколько он был бескрайним, с реки не просматривалось. Время от времени на берегах появлялись селения, похожие на то, в котором начался мой путь по этому миру. И чем дальше вниз по течению, тем чаще встречалось человеческое жилье и больше становились сами поселения. Приближение к цели нашего путешествия ознаменовалось оживлением на палубе и чуть более суетной, чем обычно, беготней матросов. Еще до полудня дракар начал отклоняться к берегу. А после небольшого изгиба реки все вдруг изменилось. Казалось, заросли испуганно отпрянули, словно спасаясь от выбравшейся из воды угрозы. В принципе, так оно и было. Большие людские поселения – плохие соседи для дикого леса. Поля и огороды уверенно наступали на деревья, чувствуя за собой силу раскинувшейся на берегу громады. Город вырастал на моих глазах, как появившийся из ниоткуда кусочек сказки. Для поселения люди облюбовали высокий холм. Деревянные терема и украшенные резьбой избы спускались прямо к реке, где раскинулась огромная пристань. Все это богатство защищала бревенчатая стена с башнями и бойницами. Сначала я не мог понять, что меня настораживает, а затем осознал, что не вижу церквей. Возле порта виднелось большое здание с крестом, но не православной архитектуры. Так, похоже, если христианство здесь и есть, то оно явно не доминирует. А тот златоусый столб в месте моего приземления был никто иной, как Перун. Не то чтобы я был ярым христианином. В моем понимании Бог един, как его ни назови. Но православие было как-то привычнее. Впрочем, со своими правилами в чужой монастырь лезть как минимум глупо, а как максимум опасно. Доселе не особо людная река покрылась разномастным скоплением лодок и стругов, явно промышлявших рыбной ловлей. Увидев наше судно, рыбаки взялись за весла, и лодки разбежались по воде, как водомерки, освобождая нам путь. Их поведение было вполне объяснимым. Никто не хотел встречаться с нашими буксирами, которые могли не только порвать сети, но и перевернуть саму лодку. Впрочем, особого переполоха не наблюдалось. За кормой нашей ладьи уже через несколько секунд все возвращалось на круги своя. По команде купца птиц ускорил наши буксиры, а затем канаты неожиданно ослабли. Пользуясь инерцией, кормчий лихо причалил к одному из деревянных пирсов. На берег полетели сначала концы, а затем попрыгали матросы, плотно закрепившие судно у причала. Сопровождавший новобранцев воин тут же начал сгонять нас на берег, но я все же успел заметить, как сгорбившийся от напряжения птиц провожает взглядом водные буруны, направившиеся к огороженному деревянными решетками участку прибрежных вод. Что ж, вполне естественно, никто не станет давать свободу подводным монстрам вблизи большого города. У дальнего форта подобными мерами безопасности не заморачивались. Город был прекрасен, особенно в глазах отравленного квадратно-гнездовой архитектурой человека. Не знаю, насколько хорошо здесь поставлена пожарная служба, но почти все дома выглядели очень старыми, однако отнюдь не ветхими. Уже пройденная нами стена солидно поблескивала боками уложенных горизонтально толстенных бревен мореного дуба, а наличники и торцы бревен в избах встречали гостей резьбой, потемневшей от времени, но не ставшей от этого менее красивой. И, конечно же, самым красивым был дворец местного владыки. Правда, близко к нему мы не подходили, но впечатлений хватало, даже если рассматривать все это резное великолепие издали. Вопреки ожиданию, пыли в городе не было, да и грязь в случае дождя вряд ли появится. Все улицы были любовно выложены деревянным брусом, а обочины, как плиткой, усланы такими же деревянными плахами. Ну не город, а картинка. Конечно, в округе хватало бедных и перекошенных домов, но они оставались за городской стеной. Может, по местным меркам город и являлся крупным, но вряд ли вмещал больше 50 тысяч жителей, так что наша прогулка надолго не затянулась. Пограничник отконвоировал нас к местным казармам и сдал с рук на руки своему городскому коллеге. Мою персону он выделил особо, и не только словами, но и бумажным свитком. Местный воин тут же отделил меня от новобранцев и повел в отдельную казарму. В небольшом помещении с двумя десятками нар расположилась довольно колоритная компания. Двое арабов, четыре человека совершенно дикого вида и даже один мулат. Интересное дело. Похоже, волшебных колодцев в свое время работало достаточно много. Но почему тогда история умалчивает о таких интересных фактах земной истории? С другой стороны, какой правитель станет орать на весь белый свет о подобном шикарном бонусе? Как и следовало ожидать, разговор с новыми сослуживцами не заладился изначально. Арабы болтали о чем-то непонятно своем, одетые в шкуры дикари о своем, а мы с Мулатом молчали в тряпочку. Такая постановка вопроса явно не могла устраивать наше начальство, и положение начало исправляться следующим же утром. После завтрака и пробежки вокруг обширной площадки казарменного комплекса наш десяток численностью всего 7 человек направился в отдельное помещение, где нас ждал писарь. Компанию ему составлял птиц, удобно умастившийся на жердочке перед рядами длинных лавок. Мы чинно заняли свои места, и урок начался. Похоже, залетные новобранцы попадают сюда достаточно часто, так что процесс был налажен до автоматизма. Писарь громко произносил слово, а птиц транслировал пакеты образов, объясняющих значение этого слова. Кстати, на самом деле этих существ называли хорохами, но это стало мне известно значительно позже. Процесс обучения пошел достаточно быстро. Не скажу, что я тук на изучение языков, но успехи поражали. Буквально на следующий день мне удалось понять основные приказы командиров. Впрочем, разнообразием лексикона не страдала даже армия моей эпохи, особенно в пехоте, что уж говорить о средневековом войске. Судя по учебной программе, я представлял для местного армейского начальства особую ценность. После общих уроков писарь оставлял меня на дополнительные занятия. Это предположение подтверждали подслушанные на плацу разговоры. Оказывается, новобранцы из соседей Бокши отправились служить на седмицу раньше срока, и виной тому был я. Во время отдельных занятий писарь на пару с птицем втолковывал мне дополнительные слова, аналог которых я уже изучил на старославянском. Я оказался прав. В королевстве Брадар, что переводилось как барство, использовался суржик двух языков – старославянского и кельтского, точнее того, во что в этом мире превратилась смесь нескольких языков так называемой кельтской группы. Наравне с основной формой государственного языка в ходу были две версии с уклоном в одну и в другую сторону, но чистых языков предков уже не осталось. Моим коллегам по немоте преподавали славянское наречие, а меня обучали основному языку, который использовали в столице государства. Увы, историю подобного политического казуса я пока выяснить не сумел. Выученных слов было очень мало. Словарный запас постепенно расширялся, что позволяло увеличивать поток воспринимаемой информации. Познавать новый мир было очень увлекательно, все поражало новизной и необычностью. Сожаление по утраченной родине с ее автомобилями, компьютерами и резиновой пищей постепенно таяло, как снег под солнцем. Через несколько дней занятия с писарем и птицем-хорохом я полюбил еще больше, потому что все остальное время мы занимались физической подготовкой. Десятники княжеской дружины, именно так называлось местное воинское подразделение, гоняли нас до потери сознания. Писарь даже пожаловался, что ученики спят на занятиях. Тогда эти изуверы сжалились над нами. Занятия перенесли на утро, а уже после обеда нас доводили до обмороков. От мысли, что мне придется корячиться так еще несколько лет, становилось плохо. Впрочем, простая, но здоровая пища, чистый воздух и физические нагрузки начали быстро приводить мое тело в необходимую для такой жизни форму, что вызывало непонятную для меня злобу инструкторов. Никакими боевыми упражнениями мы не занимались, только бег, подтягивание и подъем тяжестей. Не было даже гимнастики. Похоже, все это еще впереди, но, как оказалось, не для меня. На шестой день пребывания в княжеской столице меня вызвали на ковер к начальству. Поход в деревянный дворец принес мне массу впечатлений от красот резного, ткацкого и кузнечного творчества. В огромном здании находились только нарядно одетые люди, начиная с прислуги и заканчивая приближенными князя. Сам князь принимал меня в большой светлице с целыми витражами вместо обычных окон. И богатый интерьер, и наряды придворных напоминали мне исторические картины и в то же время являлись чем-то совершенно другим. Кроме вполне естественно смотревшихся у резного кресла князя придворных, рядом с правителем находился птиц. Этот представитель неведомого мне народа выглядел намного презентабельнее всех, кого я видел раньше. Его накидка сверкала всеми цветами радуги, а кожа выглядела здоровой и ухоженной, как и будто лакированный клюв. Сам князь сильно выделялся из общей картины своего двора. Он имел черные длинные волосы, прижатые к голове серебряным обручем. Черты лица говорили о большой примеси чужой, неславянской крови. Но секреты генеалогического дерева меня не волновали. Больше интерес вызвала наколка на левом виске князя. Часть сложного орнамента выбивалась из-под прически и наверняка тянулась к скрытому волосами уху. Примечательно, что среди княжеской свиты только двое имели похожие украшения на виске. «Я князь Ратибор Драганович рода Вепря. Ты меня понимаешь?» К этому времени мой багаж бродарских слов значительно возрос, и я понимал практически все, что говорил князь. Тем более, проникшись ситуацией, он говорил медленно и отчетливо. «Да, княже, понимаю», — поклонился я князю, как показывал писарь. «Хорошо, вой. Значит, пришло время отправлять тебя дальше, если на то будет воля богов. Фумик, осмотри его». Рослый хорох, макушка которого достигала груди взрослого человека, подошел ко мне. Возникший, словно из воздуха, служка поставил рядом табуретку, на которую птица взгромоздился. Тонкие пальцы существа, увенчанные крохотными коготками, потянулись к моим вискам. Мне с трудом удалось подавить желание отшатнуться. Прикосновение хороха не вызвало отвращения, как и других неприятных ощущений. Глаза существа закатились, словно он вот-вот упадет в обморок. Но внезапно Фумик легко соскочил со скамейки и засеменил к князю. «Он поводырь! Силу не знаю!» — чуть картавя запищал хорох. Слово «поводырь» было мне знакомо. Именно с него начались мои дополнительные занятия с писарем, но ни мой учитель, ни соседи по казарме не могли толком объяснить, что это значит. Все сводилось к тому, что так называют людей, водящих за собой чудовищ. Не скажу, что эта новость меня обрадовала. «Ты владеешь великим даром и прославишь своих родичей», — как-то со значением произнес князь. «У меня нет здесь родичей, княже», — начиная догадываться, о чем идет речь, ответил я. «Это плохо, когда за тобой не стоит род». «Плохо». Мое сожаление было вполне искренним. «Хочешь стать одним из вепрей?» Князь говорил просто и доходчиво, как разговаривают с ребенком. Но, с другой стороны, более замысловатая речь могла оказаться для меня непонятной. «А кто такие вепри?» Князь чуть напрягся, но быстро понял, что издевки в моем вопросе не было. «В княжестве есть вепри, рыси и медведи. Все мои родичи являются вепрями», — пояснил князь. «Что мне нужно делать?» «Тебе?» — удивился князь. «Ничего. Быть хорошим вепрем». На этом наш разговор и закончился. Я ожидал каких-то церемоний, но все прошло совершенно буднично. Седой как лунь старик нанес мне на правое предплечье довольно красивую татуировку чем-то рассерженного дикого кабана. На этом все и закончилось. Подоплеку действий князя пояснил мне писарь Вторак и сделал это уже на второй день нашего совместного путешествия к столице Объединенного Королевства. Все дело в том, что роду вепрей принадлежала половина города. И нищие, и сам князь. Так что преференций татуировка не давала никаких. Зато в столице королевства будут знать, что новый поводырь принадлежит к провинциальному роду. В общем, меня использовали. хотя повода для расстройства не было. Я легализовался в этом мире и, возможно, получу помощь от столичных вепрей, если, конечно, они там есть. Судно, которое должно было отвезти меня в столицу, пришлось ждать 3 суток. За это время удалось не только получить родовую татуировку, но и прилично отдохнуть, а также завести интрижку со смешливой служанкой. Увы, заигрывания заняли значительно больше времени, чем сам роман. Утром последнего дня моего пребывания в княжеской столице учитель бродарского языка исполнил роль будильника и поднял меня с постели ни свет ни заря. Всемила во сне сбросила с себя одеяло, поэтому ворвавшийся в выделенную мне комнату писарь сразу отвернулся и густо покраснел. У Всемилы было на что посмотреть. Девушка полностью отвечала данному ей родителям имени, любимая всеми. «Прости, дорогая, но наш роман был очень мимолетным». Чмокнув девушку в щеку, я начал быстро одеваться. Княжеский тиун выдал мне обновку в виде удобных кожаных сапог, синих суконных порток и светло-синего полукафтана с простой вышивкой. Имелась также красная рубаха из чего-то очень похожего на шелк. Не факт, что в этом мире были тутовые шелкопряды. Но я оставил ее в вещевом мешке, а надел подаренную бокшей. Хоть и не такую презентабельную, зато в ней чувствовалось тепло любящих рук. Кстати, за все время пребывания в этом мире меня не укусила ни одна блоха, как и другие кровопийцы. Непонятно, но очень приятно. Такое средневековье мне нравилось все больше и больше. Всемила все же проснулась, и я уже напрягся в ожидании неприятной сцены, но девушка меня удивила. Как была неглиже, совершенно не стесняясь вторака, она подбежала ко мне и повисла на шее. «Уезжаешь, Любый?» «Да, сладкая моя, уезжаю». Она чуть нахмурилась, но тут же улыбнулась и подарила мне долгий поцелуй. «Подожди». Девушка гибкой ланью метнулась к своим вещам и достала оттуда голубой платок с вышитыми по периметру виноградными гроздьями. «Помни меня». «Что это, слеза?» Рассмотреть я не успел, потому что девушка буквально вытолкала меня за дверь. То, что мы поплывем к далекой столице еще быстрее, чем на судне купца, стало понятно с первого взгляда на наш новый транспорт. Черные борта солидного судна по форме похожего на дракар викингов имели стремительные обводы, что говорило о снижении грузоподъемности для увеличения скорости. У носа, очень похожего на корму, имелись буксирные канаты, но при этом из бортов торчали весла. Боевое судно явно располагало альтернативным способом передвижения, что было вполне разумно. У трапа черного корабля нас встретил одетый в кожаные доспехи матрос. Выслушав писаря, он отступил в сторону, пропуская нас к трапу. К моему удивлению, мой учитель прошел на борт следом за мной. «Князь приказал учить тебя языку постоянно», — пояснил он, заметив мое удивление. На корабле нас встретил еще один матрос. Он быстро указал не совсем желанным гостям их место и ушел по своим делам. Мы же с писарем устроились на небольшом пятачке палубы под натянутым вдоль всей кормы тентом. Место рулевого находилось на высоко поднятой площадке, так что тент ему не мешал. С другой стороны, если учитывать, что движением подобных судов в основном управлял хорох-погонщик, можно было бы обойтись совсем без рулевого. Кстати, с птицем-хорохом я ошибся. Перед самым отплытием в кресло на носу корабля уселся человек. Служащие порта открыли ворота клетки для угрей. Вода тут же вспенилась стремительными бурунами. Мне кажется, или эти рыбки пошустрее купеческих? Хотя чему я удивляюсь? Судно начало движение без каких-либо рывков, и, вспенивая воду, словно моторный катер, устремилось вниз по течению. За время пути мы с писарем успели сблизиться, и это неудивительно, потому что хмурые моряки не обращали на нас ни малейшего внимания. Капитан так вообще смотрел, словно на пустое место. И только поводырь угрей снисходил до небрежного кивка, когда проходил рядом. Судя по словам княжеского «птица», скоро я тоже стану поводырем, так что он мог бы быть и пообщительнее с коллегой. писарь выстроил план занятий с плотной загрузкой, и, понимая важность этого процесса, я не мешал ему ненужными вопросами. Но все же на шестой день пути мне пришлось завести геополитический разговор. Мы как раз проплывали мимо большого города, в котором преобладали каменные здания. Город был раза в три больше резиденции князя. Подходить к причалам в большом речном порту мы не стали, так что пришлось удовлетворять свое любопытство вопросами. Из утомительных переговоров с писарем, которому часто приходилось объяснять мне сложные термины, с помощью едва ли не десятка простых, удалось узнать, что этот город когда-то был столицей великого князя славян. Теперь здесь заседает королевский наместник Кунмак Элан. Вот это номер. А почему славянами командует кельт? Такова... Ну, так мы делаем очень давно. Писарь попытался пояснить непонятное мне сложное слово, которое наверняка означает традицию. В трех частях бывшей славянской страны правят люди кельтского рода, а в четырех кельтских провинциях сидят славяне. Среди них есть даже один вепрь – Боремир Драганович. «Они что, с нашим князем родные братья?» – удивился я. Как оказалось, нет. Ох, и тяжелая работка привалила бедному писарю. Каждый мой вопрос тащил за собой ворох других. Даже вспотел бедняга, поясняя мне, что Драганович – это не отчество, а фамилия, и Боремир с Ратибором – очень дальние родственники. Похоже, что имена первых попаданцев в этот мир и, соответственно, основателей родов с течением времени трансформировались в фамилии. Причем имелись оба варианта – как Вичи, так и Оввы. Первый вариант чаще использовался у дворян. У кельтов, похоже, та же история. Я небольшой полиглот, но знаю, что маг означает сын, так же, как и Ович в русском варианте. Сжалившись над измученным писарем, я остановил поток вопросов и дал ему возможность передохнуть. Так что последнюю неделю пути до столицы мы занимались только изучением языка. После прохождения мимо столицы наместника, поселения славян приобретали все более богатый вид. Чистоколы исчезли, зато появились сады и стоящие в отдалении от сел хутора. И чем ближе к столице королевства, тем более обжитыми становились берега реки. Селения шли один за другим, подпирая друг друга ухоженными полями. А лес был изгнан к самому горизонту. Оживилась жизнь и на реке. Мы встречали и обгоняли множество торговых и военных судов. Первых, конечно же, было больше. Среди всего этого разнообразия суда с угриной тягой попадались не так уж часто. Кстати, я узнал, что наших лошадок называют акаяси. Интересно, откуда в смешанном кельтско-славянском языке появилось японское слово? Увы, уточнить не удалось, потому что при виде любопытства на моем лице тарака аж передернула, и я оставил его в покое. В принципе, редкость буксируемых судов была вполне объяснима. При дальнейших наблюдениях стало понятно, что акаяси тащат только военные дракары и торговые ладьи дальнего следования. Подобный вид транспорта наверняка стоит немало золота, так что торговцы местного уровня обходились парусом и веслами, не говоря уже о рыбаках. На последнюю ночевку мы остановились практически в пригороде столицы, потому что дракару нужно было сгрузить на военной базе какие-то ящики. Поэтому к городу подплывали в утреннем тумане. Местные жители наверняка недолюбливали эту речную дымку, каждое утро пропитывающую влагой все, до чего она могла дотянуться. Но в моих глазах туман делал незнакомый город таинственным и прекрасным. Огромное светило, которому местные жители дали имя Ярила, словно выпрыгнуло из тумана, и казавшаяся монолитной дымкой испуганно прижалась к воде, и, скользнув по глади реки, бесследно растворилась в прибрежных зарослях. Передо мной встал удивительный город. Стены его домов казались легкими и ажурными, а дворцы, словно невесомые, устремлялись к небу.